Ларенс остановился на углу у пивной позолоченной экрана. «Хотите, на ком, если у вас что-нибудь пропадет?» «Нет, вот разве мое пузо?» «Ну, если оно пропадет совсем, у вас будет дырка, и вы истечете кровью». «И то верно. Испробуй-ка лучше он на пожарном кране». Для всей округи наступил небывалый день. Из соседних кварталов сбежались дети. Они играли на залитых водой улицах и переполненных каналах. И если кто-нибудь утонул, а мы не утверждаем этого наверняка, в потоках воды настоящее наводнение, то не мудрено. Пожарные машины, где это видно, чтобы вызывали откачивать воду, заливало выше колес. Повсюду сновали санитары и полицейские, мокрые до нитки и растерянные. «Живая и мертвая вода! Кого побрызгать, кого побрызгать!» — выкликала Клариса Уиллуби. «Да заткнись ты!» — цикали на нее санитары. Бармен Нокумис из позолоченного крана отозвал Кларенса в сторонку. «Про этот твой фокс я никому не гугу, так и знай», — сказал он. «Вы не скажете? Так и я не скажу», — отвечал Кларенс. Но полицейский Комсток что-то пронюхал. «Тут должно быть какое-то объяснение, одно из семи. Это сделал кто-то из семи маленьких Уиллуби. Как, я не знаю. Даже если бульдозером этот кран своротить, и то от него что-нибудь останется. Но все-таки это они и кто-то из них». У полицейского Комстока был редкий нюх на темные дела. Вот он и разгуливал здесь в доках на окраине, а не сидел начальником где-нибудь в центре города. «Клариса!» — грозно окликнул ее полицейский Комсток. «Живая и мертвая вода, а ну кого побрызгать!» — не унималась девочка. «Известно тебе, что случилось с этим краном?» — спросил ее полицейский. «По-моему, здесь какое-то колдовство. Больше я пока ничего не скажу, а когда узнаю поточнее, тогда скажу». Кларисе было 8 лет, и ей повсюду чудилось колдовство. «Гарольд, Клементина, Карина, Джимми, Кирилл!» — вызвал Комсток пятерых младших Уиллуби. «Известно вам, что случилось с этим краном?» «Тут вчера ходил один дяденька, верно, он и стащил», — предположила Клементина. «Да не было здесь никакого крана, зря только шум подняли», — заметил Гарольд. «Это дело будут слушать в ратуше», — сказала Карина. «Ну и пусть слушают», — отозвался Джимми, — «а я не скажу». «Кирилл!» — взревел страшным голосом полицейский Комсток. Вышло действительно страшно, он ведь и сам был напуган. «Эники, беники», — сказал Кирилл. «Мне всего 3 года. Какой с меня спрос?» «Кларенс», — произнес Комсток. Кларенс сглотнул слюну. «Известно тебе, куда девался пожарный кран?» Кларенс так и просиял. «Что вы, сэр, понятия не имею!» Тут явилась группа ребят из водопроводной сети. Они в мгновение ока отключили воду во всем районе и забили трубу. «Доложишь об этом, как бить засмеют», — бросил один из них. Полицейский Комсток ушел совсем расстроенный. «Право, сейчас не до вашей кошки, мисс Мэннерс», — сказал он. «Но откуда мне знать, где она? Тут пожарный кран пропал, а вы с кошкой». «А по-моему, если отыщется кошка, пожарный кран тоже найдется», — вмешалась Клариса. «Так мне, по крайней мере, кажется». Оззи Марфи носил на макушке ермолку. Кларенс нацелил на нее исчезатель и мигнул. Ермолки как не бывало, а по затылку Оззи потекла струйка крови. «Я бы на твоем месте кончил эту игру», — сказал Нокумис. «Какую игру?» — возмутился Кларенс. «Это же всерьез». Так началась неделя ужасов в доселе ничем не приметном районе. Со сквериков пропадали деревья. Фонарные столбы исчезали с привычных мест. Уолли Уолдорф подкатил к воротам, вышел из машины, захлопнул дверцу, и машины как не бывало. Джордж Маллендорф шел по дорожке к дому. Навстречу ему кинулся его пес-дружок и хотел лизнуть хозяину в лицо. Но едва пес подпрыгнул, как случилось невероятное. Дружок исчез. Только еще минуту в удивленном воздухе звенел его лай. Но хуже всего обстояло дело с пожарными кранами. На утро после пропажи первого крана был установлен второй. Через 8 минут он бесследно исчез, и опять началось наводнение. К полудню появился третий кран. Этот исчез в 3 минуты. На утро поставили 4-й. месту происшествия прибыли уполномоченный по водоснабжению, городской инженер, начальник полиции из группы охраны общественного порядка, глава общества по борьбе с детской преступностью, ректор университета, мэр города, три господина из ФБР, фоторепортеры с хроники, несколько видных ученых и толпа самых благонадежных горожан. «Пусть теперь попробует украсть кран», — сказал городской инженер. «Пусть попробует», — подхватил начальник полиции. «Пусть по... все... все... уже...» Только и успел произнести один из видных ученых. Кран сгинул. Все стояли мокрые, как мыши. «Во всяком случае, я получил сногсшибательный кадр», — объявил фоторепортер. И тут же у всех на глазах исчез его аппарат со всеми принадлежностями. «Отключите воду и перекройте трубу», — приказал уполномоченный по водоснабжению. «Нового крана не будет. На складе больше нет». «Зарезали без ножа!» — вскричал мэр. «Неужто и у Тесса нет?» «У Тесса есть», — сказал маленький толстячок. «Я Тесс». «Прошу всех позолоченный кран, джентльмены», — сказал Нокумист. «Приглашаю вас отведать наш новый коктейль «Игра с огнем» и ручаюсь, ваше настроение исправится. Напиток мы готовим из лучшей маисовой водки и жженого сахара, а воду берем из этой канавы. Вы первые попробуете наш коктейль». Позолоченный кран процветал, ведь как раз напротив его дверей пропадали краны и фонтанировала вода. «Я придумала, как нам разбогатеть», — сказала через несколько дней маленькая Клариса своему отцу Тому Уиллби. «Тут все говорят, что готовы хоть завтра продать за бесценок свои дома и перебраться в другой район. Так вот, достань побольше денег и скупи все дома. Потом ты их продашь и станешь богачом». «Я бы не дал за них и гроша. Три дома уже провалились в тартарары, и все, кроме нас, вынесли мебель во двор. Ровен час завтра тут будет пустырь». «Вот и купи этот пустырь и жди, когда вернутся дома». «Дома? А они что ж, вернутся?» «Кажется, вы что-то знаете, милая барышня». «По-моему, я почти догадалась. Только пока не скажу больше ни слова». В роскошных, но неприбранных комнатах, где мог бы жить какой-нибудь запойный султан, собрались трое видных ученых. «Мы столкнулись с явлением трансцендентного ряда. Оно опровергает мысль о квантовании пространства и в некотором роде перечеркивает Боффа», — сказал профессор Великов Вонг. «Всякая непрерывность прерывного и прерывность непрерывного для нас трансцендентно», — заметил Арпад Аркабарнан. «Да», — откликнулся Уилли МакГилли. «Подумать только, оказывается, нужна-то всего простая жестянка из-под пива и два кусочка картона. Мы в детстве брали для этого коробку от Толокна и красную Крайолу». «Порой мне трудно уловить вашу мысль», — укоризненно произнес профессор Вонг. «Пожалуйста, говорите понятнее». Люди как таковые не пропадали и не получали увечья, если не считать царапины на макушке Ози Марфи и на мочках Кончиты, у которой прямо из ушей испарились безвкусные подвески, да еще оторванного или поврежденного пальца на руке одного из соседей. Только взялся за ручку двери, глядь, а дома-то нет, и кончика ноги соседского мальчишки. Этот бил по консервной банке, а банки и след простыл. Всего было пролито с пол-литра крови и потерян неполный килограмм мяса. Но тут на глазах у покупателей растворился в воздухе бокалейщик, мистер Пекл. Это были уже не шутки. На квартиру Куэллоби из центра города явились несколько замученных сыщиков. Самый замученный оказался мэром. В былые дни он выглядел куда лучше, но ведь все эти страсти продолжались уже с неделю. «Ходят нехорошие слухи, что и ваша семья причастна к происшедшему», — сказал один из сыщиков. «Кто может нам что-нибудь сообщить?» «Я заварила эту кашу», — сказала Клариса. «Только что-то такого нехорошего, просто капельку таинственно. А если вы хотите знать, в чем дело, допросите меня». «Так это твоих рук дело?» — спросил сыщик. «Ну, так не допрашивают», — сказала Клариса. «Куда все это подевалось?» — продолжал сыщик. «И так тоже упорствовала девочка». «Можешь ты все это вернуть?» «Конечно, всякий может. Вы разве не можете?» «Не могу». «А если ты можешь, возврати немедленно». «Но для этого кое-что нужно. Дайте мне золотые часы и молоток. Потом сходите в аптеку и принесите лекарства. Еще мне нужен ярд черного бархата и фунт леденцов». «Как, пойдет?» – спросил один из сыщиков. «Пойдет», – сказал мэр. «Что мы тут можем поделать? Дайди ей все, что она просит». И ей принесли все, что она потребовала. «Чего она лезет?» – рассердился Кларенс. «Я один все устроил, и совсем она не знает, как возвратить пропавшие». «Нет, знаю», – возмутилась Кларисса. «Это он все устроил, но ведь как делать исчезатель, он прочел в моем дневнике. Будь он моим сыном, я бы его писекла, зато не читай дневник своей младшей сестры. Вот как бывает, когда подобные вещи попадают в ненадежные руки». Она положила на пол золотые часы мэра и нацелилась молотком. «Надо чуточку обождать. Спешить нельзя, еще не настало время». Секундная стрелка обежала циферблат, и наступило мгновение, которому издревле был отведен свой черед. Кларисса с размаху ударила молотком по дорогим часам. «Вот и все», — сказала она. «Конец вашим бедам. Смотрите, вон кошка Бланш Мэннерс гуляет там же, где неделю назад». И действительно, по тротуару снова брела кошка. «Теперь пойдемте к пивной и поглядим, как появится пожарный кран». Ждать пришлось всего несколько минут. Кран возник неизвестно откуда и с лязгом занял свое место на улице. Вот, мол, я здесь. «Теперь слушайте», – вещала Кларисса. «Все, что исчезло, явится вновь. Едва минит 7 суток со дня пропажи». Так настал конец недели ужасов. Вещи возвращались одна за другой. «Как ты узнала, что они вернутся спустя неделю?» – спросил девочку мэр. «Так ведь Кларенс построил 7-дневный исчезатель. А можно построить 9-дневный, 13-дневный, 27-дневный, даже 11-летний. Я хотела построить 13-дневный исчезатель, но для этого надо смазать картон кровью, взятый из сердца маленького мальчика. А Кирилл всякий раз поднимал вой, когда я пробовала сделать в нем дырочку». «Неужели ты все это умеешь?» «Ну, конечно, только меня дрожь бросает, как подумаю, что все это может попасть в неопытные руки». «Меня тоже, Кларисса, а теперь скажи, для чего тебе понадобились лекарства?» «Варить снадобья». «А черный бархат?» «Шить платье куклам». «Ну, а фунт леденцов?» «И как вы стали нашим мэром, когда не знаете таких вещей?» «Для чего мне сладости, как по-вашему?» «И последнее», — сказал мэр. «Зачем ты разбил мои золотые часы?» «А это, чтоб было пострашнее», — ответил девочка.